Текущая раса имеет много извращенных особенностей. Современные люди во всем хотят убедиться лично. Казалось бы, это очень хорошо, но следствия бывают самые неожиданные. Убедившись, люди возвращаются без последствий к своим занятиям. Самое поразительное не оставляет следа на обычной жизни. Можно удивляться, как люди, считающие себя учеными, проходят мимо самых полезных явлений. Для них все открытия моложе 100 лет остаются оспоримыми гипотезами. Откуда пришла неподвижность мышления нашей расы? Подобное умирание сопровождало конец каждой расы. Это старость, это конец, это нежелание приобщиться к эволюции. Агни-йога 246. Не то ли мы наблюдаем теперь? Современные люди так цепко держатся за все старое, как за якорь спасения, как за свою единственную надежду, и так неохотно встречают все новое, точно своих злейших врагов. Современный человек часто согласится, что существующий строй негоден, что необходим новый, но когда этот новый строй ему предлагается, он его не принимает, ибо у него нет знания непреложности законов эволюции и нет мужества, чтобы, отказавшись от старого, принять новое. Всегда существовало и существует теперь три рода безумия. Первое, которое категорически отвергает все, чего оно не знает. Второе, которое слепо принимает на веру все слышанное. И третье, которое закрывает глаза на явления, знаменующие новую ступень эволюции. В наше время особенно пышным цветом протекает первое и третье. К сожалению, настоящее время совершенно соответствует последнему времени Атлантиды. Те же лжепророки, тот же лжеспаситель, те же войны, те же предательства и духовное одичание. У нас гордятся крохами цивилизации, также точно атланты умели промчаться над планетой, чтобы скорее обмануть друг друга. Также сквернились храмы. И наука сделалась предметом спекуляции и раздора. То же самое происходило в строительстве. Точно не дерзали строить прочно. Также восставали против иерархии и удушались собственным эгоизмом. Также нарушали равновесие подземных сил и создали взаимными усилиями катастрофу. Иерархия 145. Потому чрезвычайно трудна и неблагодарна роль тех, кто в переходное время берется сообщить людям то, что по условиям времени наиболее необходимо. Как подойти к сознанию людей, чтобы они встретили ваши слова сочувственно? В какой форме предложить им то новое, которое неизбежно идет само, чтобы оно было для них приемлемо? Где найти те слова, чтобы убедить, что спасение впереди, в устремлении к новому? И гибель в неподвижности и в закостенелости в старом. К счастью для человечества, в человеческом организме имеется один дивный орган, который способен разобраться во всех самых сложных вопросах, если сознательно к нему обратиться. Орган этот – сердце. Потому во всех сложных, запутанных и кажущихся неразрешимыми вопросах нужно обращаться не к своему уму, но к сердцу. Наш ум – аппарат весьма несовершенный. Он требует постоянного за собой контроля и наблюдения, потому что его интересует не предмет мышления, но само мышление. Он может с одинаковой интенсивностью и напряжением мыслить как о самом возвышенном, так и о самом низменном. Он может по одному и тому же вопросу представить 10 решений «за» и 10 решений «против», ибо его суждения меняются вместе с дуновением ветра. Наш ум никогда не имеет правильного представления о текущих событиях. Он вечно ошибается и вовлекает человека в непоправимые ошибки и заблуждения. Он не видит и не понимает угрожающих человеку опасностей и часто ввергает его в самообман, в пороки и даже преступления. Неуправляемый и недисциплинированный ум – наш враг, и доверяться ему весьма опасно. Человек должен из этого непонятного, капризного, противоречащего и опасного сотрудника сделать своего послушного слугу, который будет мыслить лишь в том направлении, которое ему указывается высшим сознанием человека.